Глава 3. Получив от Ивана Шестопалова условный сигнал на свой коммуник, Виктор Игнатов по прозвищу Шкворень, верный пес семейства Золотовых, первым делом рванул из Павлова на своем автомобиле к центральной усадьбе поместья Коринфина. То, что он там увидел, ему очень даже не понравилось. По подворью с громкими криками носились крайне озабоченные люди. Из их стенаний несложно было понять, на самом деле случилось что-то экстраординарное. По всему выходило, что Ваня не обманул, отравил-таки узурпатора. Шкворню осталось лишь дождаться исполнителя в заранее обговоренном месте для якобы передачи награды и ликвидировать, чтобы уничтожить все следы, ведущие к заказчику преступления. Оставив авто на стоянке около местного универмага, Виктор, бормоча себе под нос веселый популярный мотив, бодро потопал в направлении небольшого лесного массива, что на высоком берегу Оки. Эта территория еще с незапамятных времен отведена одним из прежних владельцев поместья для массовых праздничных гуляний окрестных жителей и оборудована соответствующим образом удобными дорожками, лавочками, беседками и площадками для разведения костров. Летом здесь обычно многолюдно и шумно, особенно по выходным, праздникам и вечерам после работы. Сейчас глубокая осень, к тому же рабочий день, так что место для уединенной встречи и реализации задуманного, по мнению Шкворня, замечательное. Неподалеку и овражек со склонами, густо поросшими ежевичником. Там он планировал избавиться от тела путем сожжения. Для этого в арсенале негодяя имеется огнекамень, предусмотрительно заряженный маной по полной и слегка модифицированный одним знакомым столичным артефактором. Пройдя по мощенной диким камнем дорожке, усыпанной сосновыми иглами и палой листвой, до намеченной полянки, мужчина без особой радости отметил наличие какой-то довольно шустрой бабульки с двумя еще более шустрыми и шумными внучатыми малолетками, устроившими догонялки неподалеку от скамейки, на которой он расположился. Веселые вопли ребятни и нравоучительные старушечьи замечания очень раздражали Шкворня. Будучи мизантропом по натуре, к своим 40 годам он не завел ни семьи, ни друзей, ни хотя бы добрых знакомых. Так и жил, бирюк-бирюком. Вином особо не злоупотреблял, знакомств с приличными дамами с перспективой на женитьбу не заводил. Потребности в женской ласке удовлетворял в обществе профессиональных жриц любви. Как это ни странно, но единственной и всепоглощающей страстью этого человека было чтение книг приключенческого жанра. Вот и сейчас, чтобы скрасить время ожидания, он извлек из внутреннего кармана пальто томик небольшого формата в мягкой обложке с изображенной на ней полуобнаженной грудастой дивой юного возраста, вооруженной огнестрелом впечатляющего калибра. «КГ Колбасьев. Месть Кобры 4», – гласила надпись на обложке. Абстрагировавшись от шума, создаваемого детишками и визгливых воплей бабки-надсмотрщицы, Шкворень открыл книгу на загнутой уголком странице и вскоре полностью погрузился в чудесный мир крайне запутанных межклановых взаимоотношений и кровавых разборок российской элиты. Лихо закрученный сюжет настолько увлек агента, что тот едва не прозевал появление на лесной тропинке Ивана Шестопалова. Едва завидев Шкворня, парень радостно заулыбался в предвкушении заслуженной награды и едва ли не перешел на бег, дабы приблизить момент своего обогащения. Когда до исполнителя оставалось не более 5 шагов, к Виктору подскочили малолетние сорванцы и громко закричали: «Дядя, дядя, поиграй с нами в догонялки!» И с детской непосредственностью схватили мужчину за руки. И в этот момент окружающая картина мира перед глазами матерого убийцы потекла и буквально в один момент кардинально поменялась. На месте 2-5-6-летних карапузов неожиданно возникла парочка крепких парней с воинской выправкой. Бабушка трансформировалась в седовласого бородатого мужчину. Образ Ивана также претерпел кардинальные изменения. Теперь вместо наивного парня перед ним стоял с издевательской ухмылкой на наглой физиономии тот, кого должен был устранить Шестопалов. Впрочем, полностью осознать глубину задницы, в которой он оказался, матерому специалисту по проворачиванию темных делишек не было дано. Мощный удар кулаком по голове отправил неудачливого диверсанта в беспроглядную темноту беспамятства. «Петя, ты его ненароком не зашиб? Уж больно хлипко выглядит этот шкворень!» Я задал вопрос радостно лыбящемуся водителю-телохранителю. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Это только на вид он хлипкий. На самом деле жилист и вынослив». Надевая на руки впавшего в бессознательное состояние человека, блокирующие магию наручники, ответил с веселой улыбкой на простецкой физии Васильев. «К тому же я его не шибко приложил. Так, слегонца приголубил. Скоро очухается, душегубец». «Молодцы, парни!» Я похвалил обоих непосредственных исполнителей захвата диверсанта и, переведя взгляд на Забиякина, сказал: «А вам, Виктор Павлович, особая благодарность. Лихо все обстряпали, хоть сейчас в учебник по подготовке специалистов по спецоперациям. А вы еще изволили сомневаться в своих способностях возглавить службу безопасности рода. Надеюсь, ваше мнение на сей счет теперь кардинально поменялось». «Так ведь идея полностью и целиком ваша, Александр Николаевич». Забиякин скромно потупил очи. На самом деле, моя похвала пришлась ему по душе. Аж зарумянился дедок. Впрочем, какой он нафиг дед, коль молодух вовсю ублажает? На что я с упреком в голосе заметил: «Да будет вам преуменьшать свою роль. Без вашей ментальной магии осуществление плана по захвату матерого диверсанта было бы невозможно. Уж больно опытен и ловок этот шкворень. Если бы что пошло не так, ищи ветра в поле. А нам до зарезу нужен свидетель участия в противоправных действиях моих родственников. Обнаглели, на законного патриарха рода руку подняли. Так вот теперь мы этих сволочей на чистую воду запросто выведем. Так что вы, Виктор Павлович, не просто молодец, а молодец с большой буквы». Продолжать дискуссию на тему способности или неспособности возглавить Забиякиным СБ рода я посчитал лишним. Судя по его настрою, мое предложение начинает все больше и больше нравиться Забиякину. Тут уж, как говорится, аппетит приходит во время еды. Подойдя к распластанному на скамейке бесчувственному телу, я внимательно его осмотрел. Худощавый брюнет, коротко стрижен. На подбородке и под носом неряшливая трехдневная щетина. Одет с претензией. Темно-синяя рубаха, под ее цвет теплый шерстяной пуловер. Брюки из плотной хлопчатобумажной материи, также темно-синие. Поверх кожаное демисезонное пальто. На голове также кожаная кепка. На ногах стильные остроносые ботинки. По моей просьбе парни избавили пленного от одежды, включая исподнее. Наколок оказалось немного. На левой груди профиль государя-батюшки, на правой царицы-матушки. На правой лопатке замысловатая татуировка в виде стилизованного солнышка. По всем воровским признакам, передо мной бывший сиделец, оказавшийся за решеткой по малолетству. После отбытия срока на зону более не попадавший. Окажись шкворень рецидивистом, на его груди, спине и других частях тела свободного места не осталось бы. Тут такое дело, если ты, уважаемый в определенной среде человек и неоднократный сиделец, изволь подтвердить свой воровской статус набором статусных татуировок. Пока я рассматривал пленного, нейросеть провела более углубленный и тонкий анализ. «Босс, правую верхнюю пятерочку следует удалить, ну или нейтрализовать цианид в капсуле. С внутренней стороны левого бедра под кожу вшита удавка из сверхпрочного сухожилия какого-то животного. В предплечье левой руки вживлен костяной нож. В подмышечной впадине отмечаю что-то, фонящее энергией. С высокой долей вероятности это защитный артефакт. Других закладок на теле не обнаружено. Еще одна капсула с ядом в лацкане пальто». «Молодец, Клэр! Что бы я без тебя делал?» Вооружившись специальными щипцами, позаимствованными у штатного артефактора Нифонтова Кирилла Валерьяновича, я прихватил подсвеченный Кларисой зуб и без особого труда извлек его вместе с корнем. Затем посредством скальпеля избавил пленного от удавки, ножа и артефакта. Разумеется, пальтишка также освободил от капсулы с ядом. Все это сложил на скамейке рядом с другими его вещичками. Ничего особо примечательного при шкворне не обнаружилось. Паспорт на имя Игнатова Виктора Тимофеевича. Водительские права. Связка ключей, в том числе от автомобиля. Недорогой коммуникатор, защищенный паролем доступа. По возвращении в поместье посмотрю, что там. Глядишь, и пригодится в качестве доказательной базы на судебном процессе. В кошельке пара сотен рублей мелкими купюрами и горсть серебра вперемешку с медью. В кобуре скрытого ношения «Нахтигаль 3Т» – игольник, сработанный на одном из прусских королевских оружейных предприятий. Артефактное оружие, традиционно используемое сотрудниками западноевропейских спецслужб и, разумеется, бандитами, вне зависимости от их национальной и расовой принадлежности. Стреляет отравленными иглами. В данный момент в обойме таковых 30. Содержит нервно-паралитический яд. Кинжал в ножнах на поясном ремне. Отличная сталь, легированная добываемыми на осколках магически модифицированными металлами. Накачанный до предела энергией огнекамень с измененной структурой внедренного в с виду обычный бытовой артефакт заклинания. Теперь вместо того, чтобы при активации создавать небольшой язык пламени, огнекамень должен одномоментно освободиться от всей накопленной в нем магической энергии в виде сгустка высокотемпературной плазмы. Определенно, с помощью именно этой штуковины шкворень собирался избавиться от тела Ваньки Шестопалова. Меня очень удивило наличие среди трофеев бульварного романа. Наш бандит, как оказалось, большой любитель почитать на досуге. Оно хоть книжонка с полуголой девкой на обложке для необремененных избыточным интеллектом индивидов, но все-таки хоть какая тренировка ума. Вот практически и вся добыча. Интерес представляет разве только трофейный коммунник. Впрочем, извлеченный из-под кожи костяной ножичек также оказался непрост. Если его запитать магической энергией, он способен резать самую прочную сталь. Неплохое подспорье для осуществления побега, например. И вообще, инструмент универсальный. Чтобы шкворень ненароком не простудился, мои гвардейцы сноровисто его одели, не забыв заковать в антимагические наручники и конечности за спиной. Шкворень хоть и слабенький, но все-таки маг, если не ошибаюсь, адепт огненной стихии. Мои догадки на этот счет тут же подтвердил Виктор Павлович, начавший потихоньку осваиваться на новой для себя должности. По загоревшемуся в недавно тусклых глазах огоньку азарта, несложно догадаться, что Забиякин начинает получать удовольствие от возможности проявить себя на поприще руководителя службы безопасности рода. Вскоре наш пленный начал подавать признаки жизни. Распахнул веки и, силясь понять, что же такое происходит, принялся усиленно моргать. Разобравшись более или менее в ситуации, он понуро опустил голову. Стоит отметить, что ни одной из двух капсул с ядом воспользоваться даже не попытался. Лишь провел языком по кровоточащей ране во рту и заулыбался с нескрываемым облегчением. К лацкану пальто также не потянулся ртом, хоть особого труда для него это не представляло. Определенно, господин Игнатов не испытывал желания расставаться с жизнью, но от навязанной хозяевами имплантированной в зуб капсулы с ядом отказаться не смог. И если бы я не извлек ее своевременно, подчиняясь ментальной закладке, он, вольно или невольно, был бы вынужден ею воспользоваться. Кивнув головой в сторону пленника, я приказал своим головорезам. «Ну все, ребятки, ведите его в поместье и определите в отдельную камеру, подальше от Шестопалова, чтобы задержанные не смогли общаться. По большому счету, мне уже все известно о тех, на кого работает шкворень. Однако для выяснения некоторых обстоятельств парочку вопросов ему задам. По возвращении в поместье я представился огорченной кончиной барина прислуги в животе и полном здравии. Дело в том, что для вязчего реализма пришлось ввести в заблуждение всех находившихся в поместье на момент моей смерти. Зато какой эффект! Игнатов наверняка проконтролировал ситуацию и ничуть не усомнился в искренности людей, скорбящих по безвременно усопшему мне. Сказать, что народ был обрадован моим внезапным воскрешением, ничего не сказать. Некоторые особо впечатлительные дамочки подходили и недоверчиво тыкали в меня пальчиками, дабы убедиться, что граф настоящий, а не какой-нибудь бестелесный фантом. И данный факт меня здорово обрадовал. Все-таки не зря денно и нощно тружусь на благо... Ладно, не стану разводить тары-бары. Прибавил людям зарплату, еще кое-какими благами одарил. Вот и зауважали, можно сказать, возлюбили, ибо поняли, что новый барин лучше прежнего, и лишиться его было бы очень и очень неприятно. На самом деле, чистой воды популизм с моей стороны. Однако работает, и я этому рад. Допрос вражеского лазутчика решил отложить на послеобеденное время. Наш с ним разговор долго не продлился. Обошлось без использования ментальной магии. Поскольку Игнатов оказался человеком неглупым, он быстро сообразил, что сотрудничать со следствием более выгодно, нежели пытаться уйти в полный отказ. Короче, сдал Золотова со всеми потрохами и не только одного его. На основе показаний Шестопалова и Игнатова, записанных на специальный артефакт, у меня появился такой компроматище на несколько глав семейств моего рода, который им не позволит запросто так отвертеться от тюрьмы. С такими доказательствами на моих руках им не помогут никакие покровители в высоких властных имперских структурах. Из чего измыслили? Отравить законного патриарха и поставить на мое место того наглого хлыща, что не так давно приезжал в Коринфина на дорогущем авто и пытался качать права. Хотел тут же вызвать полицию, но подумав, все-таки решил с этим немного повременить. На сегодняшний вечер у меня назначена приятная встреча с дамой. Визит же стражей правопорядка может затянуться на неопределенное время, тем самым нарушить мои планы в отношении Анисы Максудовны Нарышкиной. Оставшееся до отъезда в коренное время я провел в своей гостиной, лежа на диване за чтением курса элементарной метафизики. На самом деле, я всего лишь перелистывал страницы. Клэр посредством моих органов зрения все тщательно фиксировала, анализировала и раскладывала освобожденную от авторской воды информацию по полочкам в моей голове. Я не забыл о существовании дюжины кристаллов-носителей, лежащих в сейфе моей тайной комнаты. Однако не тороплюсь с усвоением знаний экспресс-методом, до того момента, когда уровень моего магического средоточия достигнет минимум 10 ранга. Именно так рекомендовано в инструкции, приложенной к информационным кристаллам. Надеюсь, за пару оставшихся до приемных экзаменов в университет месяцев я смогу переступить эту черту. Если не получится, придется отложить поступление в университет еще на год. Умом понимаю, что торопиться мне некуда. Однако меня постоянно терзает подспудное желание побыстрее освободиться от всех своих долгов, дабы те не висели над головой дамокловым мечом. К тому же, планов у меня громадья, но чтобы не рассмешить хотя бы ту же Марену, не стану торопиться с их оглаской. Жаль, Альмансор Фатахович скоропостижно ушел из жизни. Помощь и поддержка опытного мага мне сейчас не помешали бы. Впрочем, чего нет, того нет. И скорбеть об этом бессмысленно. Пытался за советом обращаться к Марене, но богиня молчит, и любые жертвоприношения, возложенные на ее алтарь, не принимает. Похоже, наш лимит общения с ней временно исчерпан. Когда появится следующая возможность, даже предположить затрудняюсь. С богами для меня и вовсе сплошные непонятки. По моим понятиям, если ты сущность всемогущая, и тебе от смертного что-то нужно, так отчего бы не дать человеку хотя бы на время необходимый комплекс знаний и умений? Прецедент на этот счет имеется. Ведь сумел же Чернобог для вещей полноты моего чародейского дара активировать темный аспект. Так что мешает точно так поступить и Марене? Я бы обеспечил ей доступ к загадочному объекту X, после чего мы расстались бы довольные друг другом. Выходит, боги вовсе не всесильные. А ежели все-таки всемогущие, на них наложены определенные ограничения касательно взаимоотношений с людьми. Мда, Башка кругом и мозги шиворот на выворот. И вообще, мне как человеку, воспитанному в атеистической среде, привычнее всего воспринимать богов скорее как пришельцев из других, то ли звездных систем, то ли измерений. С какой целью? Вряд ли об альтруизме может идти речь. Недаром христианские жрецы моей реальности называли верующих паствой Божьей, иными словами, стадом домашних животных. А как поступают с домашним скотом? В лучшем случае доят, в худшем – пускают на мясо. Вполне возможно, я себя слишком уж накручиваю, и сакральная роль богов заключается именно в оказании бескорыстной помощи людям. Но что-то мне в это не очень верится, так что с богами, пожалуй, стоит держать ухо востро. В 17 в мой кабинет заглянул Петр Васильев. «Александр Николаевич, автомобиль подан и ждет вас во дворе у парадного входа». Относительно небольшое, богато обставленное дорогой мебелью помещение, отгороженное от тоскливой осенней хмари за окнами плотными шторами. За освещенным потолочным абажурным светильником карточным столом четыре человека азартно расписывают пульку в преферанс по столичным правилам. В центре стола наполовину опустошенная бутылка дорогого бренди четверть вековой выдержки. Перед игроками бокалы разной степени наполненности или, если угодно, опустошенности. Судя по основательно исписанному бумажному листу и тоскливому выражению на лице одного из присутствующих за столом еще довольно молодого мужчины, игра подходит к своему завершению, и главный проигравший уже определен. После еще двух шестерных на пиках и одного неудачного мизера игроки отодвинули карты в сторонку. Обязанность по подведению окончательного результата взял на себя хозяин дома, барон Ильин Николай Кондратович. Патриарх относительно молодого рода Ильиных, 62 лет офицер-отставник, служивший в свое время под командованием нынешнего воеводы Гороховецкого уезда генерала Желябина Василия Трифоновича и завершивший военную карьеру в звании подполковника. Трое других присутствующих в помещении мужчин также являются довольно крупными местными землевладельцами и главами своих родов. Кроме обширных земель в окрестностях Гороховца, в их собственности находится по несколько осколков иной реальности, на которых, помимо сельскохозяйственной деятельности, осуществляется добыча биоресурсов, а также различных минералов. Самый молодой – граф Красницкий Герман Юрьевич, усатый блондин 32 лет от роду. Он обладает привлекательной для женского пола внешностью и куртуазными манерами при обращении с дамами. Парню повезло в 30 лет возглавить дворянский род. Это случилось после трагической гибели его отца во время неудачной охоты на магических тварей. Герман Юрьевич – посредственный маг воды всего-то 5-го ранга. При этом молодой человек отличается горячим, даже буйным нравом, свойственным, скорее, какому-нибудь продвинутому адепту огненной стихии. Ни острым умом, ни еще какими исключительными достоинствами граф не блещет, кроме того, что до сих пор умудрился остаться холостяком. Иными словами, является законной мишенью для разного рода интриг матримониального характера. Впрочем, несмотря на многочисленные любовные интрижки с окрестными заневестившимися дворянками, Герману Юрьевичу каким-то непостижимым образом удается избежать ловушек, тщательно расставленных их хитроумными родителями. Злые языки поговаривают, что Красницкого неоднократно заставали в постели очередной юной прелестницы. Но это всего лишь слухи. Разве можно слепо доверять всякой ерунде? Двое прочих мужчин, граф Полынин Григорий Митрофанович и барон Ольшанский Трофим Егорович, были примерно одного возраста слегка за 50. Оба брюнеты, роста среднего, телесами дородные. Если объективно, граф и барон обладают изрядным избыточным весом, от которого ничуть не страдают и считают его своим достоинством. При самых сложных жизненных обстоятельствах они умудряются сохранять на своих усатых физиономиях улыбчиво-доброжелательное выражение, отчего прослыли среди окрестных землевладельцев людьми вполне приятными, с которыми можно водить близкое знакомство. На самом деле, за маской благожелательности прячутся два матерых интригана, способные провернуть мутную аферу в отношении ничего не подозревающего соседа и сохранить при этом репутацию незапятнанной. Итак, уважаемые господа, приступил к подведению итогов Николай Кондратович. С вас, дрожащий Герман Юрьевич, 232 рублика. Григорий Митрофанович и Трофим Егорович, вы оба в плюсах. Вам полагается, соответственно, 53 и 42 рублика. Остальное барон одарил присутствующих самой добродушной улыбкой. Уйдет в доход моего поместья. Раздосадованный вовсе не размером проигрыша, а самим его фактом, Красницкий, сделанным пафосом в голосе воскликнул. «Снова проиграл! Опять мне не повезло!» На что Григорий Митрофанович с добродушной улыбкой на круглом лице ответил. «Это от того, Герман Юрьевич, что вы молоды и по натуре безмерно горячи. По этой причине упускаете значимые моменты во время торга. Впрочем, фактор невезения в игре также имеет место быть. Не каждый раз на мизере пара тузов в прикупе приходит. Вам же за сегодняшнюю игру подфартило дважды. Рассказать кому не поверят». Проигравшего также поддержал Трофим Егорович Ольшанский. «Как говорится, не повезло в карты, гарантированно повезет в любви. Вы же, уважаемый граф, у нас в этом плане известный везунчик. На медне госпожа Ветлицкая изволила сетовать на вас. Впрочем, не стану уподобляться местным кумушкам в деле распространения разного рода слухов, порочащих добропорядочных господ». На что Красницкий, яростно сверкнув глазами, воскликнул с нескрываемым пафосом в голосе. «Что бы обо мне ни рассказала эта старая кляча, откровенная ложь. А все от того, что я отверг ее намеки насчет женитьбы на старшей внучке. Варвара, конечно, девушка приятная во всех отношениях, но наше довольно близкое знакомство вовсе не повод, чтобы на ней жениться. Вокруг столько чудных дам». Тут в разговор вступил хозяин дома. «Кстати, господа, как вам показался осенний бал у нашего предводителя? К своему великому огорчению я не смог на него попасть, однако наслышан, особенно о появлении на нем нового землевладельца. Как там его? Имя позабыл. Совсем на старости лет голова дырявая стала». «Полубояринов Александр Николаевич», — подсказал барон Ольшанский. «Точно, Полубояринов». Николай Кондратович хлопнул себя по лобной залысине. «Ну и как он вам, господа?» «Щенок! Молоко на губах не обсохло!» Резко выразился о новом патриархе рода Коринфских Герман Юрьевич. Его поддержал Григорий Митрофанович. «Согласен с вами, граф. Этот Полубояринов не чета покойному Альмансору Фатаховичу». При упоминании имени недавно почившего в Бозе некроманта присутствующие в комнате невольно вздрогнули. Дело в том, что у каждого из них имеются территориальные претензии к роду Коринфских, о чем при жизни мага высшего ранга, а по слухам архимага, они даже подумать опасались, поскольку был прецедент. Лет 5 назад в граничащее с землями Коринфского квинта поместья прибыл новый наследник князь Крутов. Покопавшись в семейных архивах, он вдруг решил, что добрый кусок поймы оки, используемый в качестве выпаса для скота, должен принадлежать ему. Для начала попытался договориться миром, но, получив отворот-поворот, все-таки решил объявить войну графу в полном соответствии со всеми существующими уложениями и правилами. Так вот, для того, чтобы нейтрализовать колонну бронетехники, направленной князем Крутовым на захват спорных территорий, Альмансору Фатаховичу было достаточно поднять обитателей всего лишь одного кладбища. Самая продвинутая боевая машинерия оказалась бессильна супротив зомби, скелетов и костяных конструктов. Видеозапись этой эпической схватки металла с костями несложно найти в сети. «К тому же, Герман Юрьевич, этому прохвосту удалось очаровать княгиню Нарышкину», — подлил масло в огонь Трофим Егорович. «Насколько мне помнится, вы неоднократно пытались подкатить с ухаживаниями к этой восточной красавице. Будь я на вашем месте...» Тут барон Отшанский осекся, мол, и без объяснений понятно, что бы он сделал с молодым заносчивым графом. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, к чему весь этот разговор, затеянный тремя ловкими аферистами, пожелавшими, выражаясь языком Жана де ла Фонтена, добыть каштаны из огня чужими руками. Если у Красницкого получится оттяпать у полубояриного спорный участок земли, им провернуть точно такой же финт также будет довольно просто. Ну а если не выйдет, так на нет и суда нет, пострадает только граф. Однако при всей своей горячности Герман Юрьевич был человеком неглупым. Он тут же прикинул реальное соотношение своего воинства с дружиной полубояриного и выразил свои сомнения насчет возможностей своей гвардии оказать хотя бы какое-нибудь более или менее достойное сопротивление соседу. На что опытный провокатор Полынин заметил. «Согласен с вами, Герман Юрьевич. Войско покойный граф создал и вооружил весьма достойно. Денег для этого он, в отличие от нас, не жалел. Так вот, в этом плане мы готовы оказать вам всемерную помощь и поддержку». «Бойцов с техникой дадите?» Тут же встрепенулся граф. Но Николай Кондратович поспешил разочаровать Красницкого и тут же обнадежить. «Ну что вы, дражайший Герман Юрьевич, закон запрещает соседям вмешиваться в дворянские разборки, напрямую их не касающиеся. Мы же вам подсобим иным способом. И ни я, ни кто-либо из присутствующих здесь господ ни на йоту не сомневаемся в том, что наша задумка вам очень даже понравится».